руководство для постройки скинии и священнослужения. Изучая книгу Исход, мы видим, как Бог на горе Синайской дает Моисею указания, касающиеся постройки скинии, а также руководства для устроения священнослужения. О ковчеге, находящемся в святое святых, а также о хлебах предложения, светильнике, самой скинии, завесе, умывальнике и медном жертвеннике было сказано в прошлых беседах. Важность этих указаний Божьих неоспорима, так как им в книге Исход уделены главы с 25 по 32 и с 35 главы по 40 главу. Ибо скиния была образом и тенью небесного, евреям 8.5, а также для еврейского народа имела особое временное значение и в то же время была образом будущего, как об этом пишет апостол Павел в послании к евреям в главах с 9 по 10. Для уверовавших в Господа Иисуса Христа, как своего Спасителя, указания Божьи, касающиеся скинии и священнослужения, важны также, ибо они прообразно говорят о том, кто сказал: «Я есть путь, и истина, и жизнь» Иоанна 14.6. И поэтому сегодня, с помощью Божьей, обратим наше внимание на некоторые указания Божьи, касающиеся постройки скинии. Елей для освящения. Так сказал Господь Моисею: «Вели сынам Израилевым, чтобы они приносили тебе елей чистый, выбитый из маслин, для освящения, чтобы горел светильник во всякое время, в скинии собрания, вне завесы, которая пред ковчегом откровения, будет зажигать его Аарон и сыновья его, от вечера до утра, пред лицем Господним. Это устав вечный для поколений их от сынов Израилевых». Исход 27 глава, 20 стиха по 21. Во святилище, кроме жертвенника курения, Исход 31.6, и стола хлебов предложения, Исход 25.23.24, находился светильник из чистого золота, Исход 25.31.40, с семью лампадами, освещающими переднюю сторону святилища или завесу, за которой находилось святое святых. А для того, чтобы лампады этого светильника горели, еще в начале всех указаний было воззвание Божие народу израильскому приносить приношения для постройки, в числе которых было приношение елея для светильника. Исход 25.6. Следует заметить, что елей для освящения на светильнике должен был быть чистым, а для этого он должен был быть выбитый из маслин. Елей, как говорят, в процессе нагревания и сильного давления получается худшего качества, чем елей, как здесь сказано, выбитый из маслин, то есть процесс толчения маслин в ступке. После толчения в ступке маслин елей получается более прозрачный, с лучшим запахом, дающий более яркий свет и меньше дыма. Если светильник из чистого золота прообразно говорил нам о Господе Иисусе Христе, светящем со всею силою семикратного духа, Исаии 11.2, Евреям 1.9, книга Откровения 1.4, то елей в Священном Писании является символом Святого Духа. Верующие входят в этот чудный Божий свет, как и сказано: «Но вы род избранный, царственное священство, народ святый, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». 1 Петра 2.9. Христос – свет жизни, проливающий посредством Святого Духа обилие благодати Божьей, дает возможность каждому приходящему называться и быть детьми Божьими. Наш доступ к Богу, познание, общение и преображение производится Святым Духом. Ефесянам 2:18, 1 Коринфянам 2:14-15, Филиппийцам 2:1. Нашей купчей на присутствие Божье в нашей жизни является кровь Господа Иисуса Христа. Ефесянам 2:13. А исполнение Святым Духом, Ефесянам 5:18, этим удивительным божественным елеем дается нам воистину возможность ходить во свете. Жертвенник курений. И сделай жертвенник для приношения курений. Из дерева ситим сделай его. Не приносите на нем никакого иного курения, ни всесожжения, ни приношения хлебного и возлияния не возливайте на него. Исход 31:9. Как уже было сказано раньше, жертвенник курений стоял во святилище вместе со столом хлебов предложения и светильником. Согласно указанию Божию, он имел форму квадрата в полметра, был сделан из дерева ситим и обложенный чистым золотом. Исход 31:6. Обратим наше внимание на некоторые особенности этого жертвенника. Дерево ситим, растущее в Синайской пустыне, представляет из себя довольно твердое дерево, красивое по структуре, не поддающееся разрушению насекомыми. Еврейский историк Иосиф Флавий говорит, что это дерево было не гниющее. Древность иудейская 3:3-5. Попутно заметим, что ковчег тоже был сделан из дерева ситим. А чистое золото, которым был он обложенный, часто прообразно говорит о божестве, божественной славе. Важно также помнить, что он стоял во святилище или святое пред завесою, за которой находилось святое святых. Поставление жертвенника прямо против завесы, находящейся против ковчега откровения, исход 36, где Господь открывался Моисею, еще раз подчеркивает важность этого жертвенника. В связи с этим жертвенником существует одно явление, трудно объяснимое. В главе 25 книги Исход сказано о всем том, что должно быть построено во святилище или святое. Но здесь об этом жертвеннике ничего не сказано. И только позже, в 30 главе книги Исход, упоминается этот жертвенник. Этот алтарь или жертвенник назван в Священном Писании «золотым жертвенником». Исход 39:38-45:6, книга чисел 4:11. В контраст медному жертвеннику, стоящему на восточной стороне от скинии у входа во двор. Исход 27:1-2. На жертвеннике курения должны быть воскуряемы, как сказано, благовонные курения, исход 37. Состав этих благовонных курений был дан в стихах с 34 по 38, 30 главы книги Исход. И еще очень важный пункт, а именно, иного курения нельзя было возносить на этом жертвеннике. А теперь, о чем же прообразно говорит нам этот жертвенник курений, на котором возносилась к Богу чистая жертва? У пророка Малахии 1:11 Бог говорит о курении или фимиаме, которое будет возноситься Божьему имени, как чистая жертва. А в Псалме 140, 2 стих, Давид говорит так: «Да направится молитва моя, как фимиам, пред лицо Твое, воздеяние рук моих, как жертва вечерняя». В Откровении 8:4 читаем: «И вознесся дым фимиама с молитвами святых от руки ангела пред Бога». Не говорит ли нам этот жертвенник о Христе, ходатая за нас пред Отцом Небесным, Иоанна 17:1-26, Евреям 7:25, через которого наши молитвы, как фимиам, возносится к Отцу Небесному. И если этот жертвенник был из устойчивого дерева сделан, то и молитвы святых, возносимые к Богу, имеют силу, ибо мы имеем небесного ходатая, Господа Иисуса Христа. Курение на жертвеннике должно было быть строго определенное Богом. Это так и значит, что с чуждым курением мы также не можем прийти в присутствие Божие. Наши молитвы, угодные Ему, должны быть не притворные, не формальные, а сердечные, исходящие из наших сердец. Будем помнить также и следующее. Если жертвенник кождения стоял пред завесой, а за завесой был ковчег завета, символизирующий присутствие Божье, то с каким трепетом и благоговением мы в своих молитвах должны приходить к престолу благодати Божьей. Курение на жертвеннике должно было быть всегдашним, исход 38, то есть постоянным. Да будут и наши молитвы, и словословия, направленные к Богу фимиамом постоянным, неумолкающим, как и говорит нам Священное Писание. «Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время Духом». Ефесянам 6 глава, 18 стих. Аминь.